Глава 49. Медленно движется время в монастыре. За рубленными стенами Богоявленской обители тишина. Размеренно бьют в било часы, размеренно правят службы в деревянном храме. Москва едва слышна от сели и не видна совсем, ежели не выйти вон из ограды монастыря. Вести и слухи доходят сюда с отстоянием и почти не мешают сосредоточенной работе иноков, переписывающих книги в свободные от службы земных трудов монастырских часы. Приезд в монастырь великого боярина или княжича — событие. Суетится эконом, готовит особую трапезу, но можно и тогда не покидать кельи, продолжая размеренные на годы и века вперед келейные труды. Среди крови и срама монастырь — остров. Давеча келарь повестил, что великий князь Юрий Данилович в гневе убил тверского посла, и об убиенном боярине служили панихиду. Будто не Юрий московский князь, будто не в его воле монастырские братья. Страсти, гнев, корысть, зависть, гордость и вожделение остались там, за стенами обители. И те, кого влекут, они по-прежнему не удерживают, прекращают послушничество и уходят назад в мир. Твердые духом остаются здесь навсегда, но вовсе постригаются, принимают сан, навеки уходят от мира. У каждого из братьев свой обет, у иных несколько сразу. Молодой монах Алексий, в миру прозывавшийся Симеоном Елеферием, старший сын великого боярина московского Федора Беконта, принял на себя обет тяжкий «молоть зерно». И каждодневно он мелет рожь тяжелыми ручными жерновами. Мелет, теряя силы, руки отваливаются и делаются совсем чужими уже через полчаса этой работы. Мелет, доходя почти до обмороков, ибо к тому же строго блюдет принятое на себе воздержание в пище и питье и никогда не нарушает данных обетов. После работы хочется спать. Просто лечь и вытянуть члены и забыться. Но он выстаивает службы и читает. Читает вдумчиво, перечитывает раз за разом знакомые страницы древних книг. И сейчас в монастыре, в монашеском одеянии, понимает их, мнится ему иначе и глубже, чем это было дома. И ему раскрывается вновь старая, как мир, истина, что слово, запечатленное в книгах, доходит токмо до избранных сердец, что истина написанного раскрывается не всякому чтущему, но токмо тому, чья душа уже заранее приуготовила себя к приятию истины изреченной. А без этого хотенья сердца, без душевного ожидания, хладным и пустым покажет себя любое высокое слово чтущему его, и не зажжет оно в сердце книгачия огонь ответный. Да, хладно и пусто слово для неподготовленного чтеца. И потому приуготовление к приятию слова Божия важнее даже самой книжной мудрости. Благорасположение чтущего и токмо оно делает живым слово, запечатленное в Писании. И вот почему еще сын великого боярина Федора Беконта, надрываясь, мелет зерно ручными грохочущими жерновами, кидая и кидая горстки немолотой ржи в жерло верхнего жерного, и лишь иногда, тирая пот с чела, проверяет глазом, много ли осталось от меры, отмеренной им себе на каждодневный урок. Ибо должен он познать меру трудов народа своего. Меру трудов каждой простой бабы, что мелет рожь, отнюдь не считая это подвигом или великим трудом. Ибо, не познав этой меры, не вправе он учить людей и призывать их жить в Господе. Да и себе самому должен он дать урок, ибо должен приучить себя к тому, чтобы дух вседневно одолевал плоть. ибо иначе не вправе он следовать стезею жизни духовной ни ныне, ни впредь. Ибо духом должен он приуготовить себя к служению, и, значит, отринуть гордыню плоти своей, унизить высокоумие боярского рождения своего, стать таким, как все и меньше всех, дабы иметь право сказать потом «смирение мое не ложно» и несть боли искушений тленного мира для духа моего». Не так же ли и не с той же целью истязали плоть свою подвижники древних времен? Приуготовляли они дух свой к высокой цели, подавая примеры мужества в отречении? Разогни книги и чти, и ужаснись, и вострепещи в сердце своем, и возропщи об этой судьбе. Жить в пустыне, самого себя скрыв в пещере малой, и там же умереть молча, ибо обет молчания на устах твоих, никому не сказав ни слова о знаменитом роде твоем, ни о палатах позлощенных, отринутых тобою ради молчания на берегу Мертвого моря, или всю жизнь нести на себе язву поношения, как та дева, что скрыла себя под монашеской рясой, и лишь смертью открыть свою горнюю белизну, свою незапятнанность пред клеветою поносной, от коей могла бы она освободить себя словом единым еще и при жизни своей». Или с пением гимнов, с радостной улыбкой взойти на костер, на казнь, к лесованию и дыбу, и, умирая, возлюбить мучителей своих, призывая глаголы Христа в темные души язычников-палачей, многоразличны подвижничества иноков. Но лишь тому пристала ряса, и лишь тот оправдал высокое звание старца, кто добровольно поднял на себя тяготу большую, чем та, что лежит на мирском человеке, селянине или ремесленнике. Тем же, кто скрывает под рясою желание жить, не тружаясь, сладко пия и едя, тем достоит приятие от инших не поношение и не укор даже, а одно лишь забвение, да не будет памяти о них ни в ком. Никогда. Да и то не забудем, сказанное в древнейшей книге земли, «В поте лица своего добывай хлеб свой, и зри племена и народы, исхитрившиеся в том, чтобы облегчить себе бремя труда, очень быстро затем выродились и исчезли с лица земли, ибо нужно, чтобы в поте лица, нужно всегда и во всем предельное усилие». И только в предельном усилии труда велик человек, только в трудовой, трудной, а отнюдь не в легкой, лишенной тягот жизни, истины. Алексей мелит зерно, сыплет и сыплет из-под жерновов тонкая серая пыль с сытным ржаным запахом. Худеет мешочек с зерном, растет горка муки. Можно ли оправдать князя Юрия? Можно ли уверовать, что в Твери после Михаила Ярославича не появится в черед свой Юрий? Что нужно сделать, чтобы земная власть не порывала с путем добра, доброты и справедливости? Владимир Святой не хотел казнить разбойников, бо они те же христиане. Епископ уговорил князя применить в этом случае строгость власти, но где предел? И кто тать, а кого лишь назовут татем за несогласие в мыслях? Для Юрия тать Михайла, не мог же он, правда, отравить княгиню Агафью. Для Михайла Юрий, но Юрий сын Данила Александровича, а лучше его, говорят, не было никого. И еще есть его, Алексей Крестный, Иван, мельница. Уже и руки стали привыкать, и уже что-то красивое кажет в скользящем кружении камня и в тонкой осыпи сыплющейся муки. И жизнь пройдет по кругам своим, и все умрут, и народятся новые люди. И что съединит их? И что останет в памяти людской? Нет. не бессмысленно, не подобно злакам растущим жизнь людская. Раз возможно нам творить добро или зло, стало возможен и выбор пути доброго или злого. И не камням, людям проповедовал Иисус истины братней любви. Мили-мили, мельница. Мысль должна созреть и стать твердой, должна перейти в убеждение. Больше того, стать мерилом всей жизни и поступков твоих. Голая мысль бездействования мертва. И надо до изнеможения молоть зерно в ручных жерновах, чтобы понять этот такой простой и такой непреложный закон жизни. По что проклял Иисус сухую смоковницу? По то, что даже и дереву непристойно не приносить плодов своих. Мели, мели, мельница, крутитесь, тяжелые жернова. И ты, человек, что понял, сделай. Иначе проклят ты, как сухое дерево в далекой иудейской земле, ибо плодов дел твоих, а не одних речей, хотя бы высокомудрых, жаждают от тебя присные твои. Ежели ты не возможешь более ничего иного, паши, сей и мели зерно, это святая работа, и в ней одно уже оправдание жизни твоей. А ежели ты возможешь иное, делай тоже, но не гордись, не возвышай себя над пахарем. Засевай ниву душ человеческих, созидай и твори, и знай, что ты мелешь зерно. Соразмеряй труд рук своих с усилием разума. Ежели слишком легок твой труд, усилься и делай больше, ибо несть веры тому, кто лукавит в работе своей, и несть благо в труде том, который садин с большей легкостью, чем этот. Мели, мели, мельница, впереди еще много труда и много лет подвига. И много большую тяготу подымет на плечи свои инок сей, нареченный в монашестве Алексием, сын великого московского боярина Федора Беконта и крестник княжича Ивана, отныне и навсегда посвятивший себя Богу.